Представления о вежливости у калистян были иные, чем на земле. Широков и Синяев часто прибегали к русскому языку, а иногда и к французскому, если рядом находился объяйнень, а они не хотели, чтобы их поняли. С точки зрения калистян это было естественно. Они расценивали поступки людей просто и никогда не обижались. Звездолет Бьесси поднялся первым. На нем улетали на Калисто 8 человек. Трое из его старого экипажа и 5 с погибшего корабля. Синьяня и Вьеньоня все еще держали в состоянии глубокого сна. Они ничего не знали о людях Земли. Экипаж белого шара собрался в центральном посту и через экраны наблюдал за стартом. Бледно-зеленый ящик незаметно отделился от Земли и поднялся строго вертикально на высоту около километра. На мгновение звездолет замер неподвижно, четко вырисовываясь на фоне уже потемневшего неба. Потом со стремительной быстротой промелькнул и исчез. Никакого следа от его полета не осталось в воздухе. Диагонь выжидал. Через 5 минут засветился экран, и Бьесси сообщила, что ее корабль находится за пределами атмосферы. «Вельи», — сказал Диагонь. Это слово, которое Широков когда-то услышал от Лейнинга, вставший уже таким далеким день выхода калистян из шара, и которое он понял тогда как «смелее», означало «вперед». Калистяне поспешно разошлись по своим местам, где должны были находиться при старте. Широков, Синяев, Гисьян и Деньи остались возле Диагоня. Оба друга с грустью смотрели на зеленый пейзаж, окружавший корабль. Что-то похожее на чувство, которое они испытали при старте с Земли, охватило их. Много времени пройдет, пока они увидят еще раз столь знакомую и родную картину. Впереди были красные, желтые и оранжевые цветы Кетио и Калисто. Повторилось то же самое, что происходило при старте с Земли. Тучи пыли, смешанной с вырванной травой, закрыли экраны непроницаемой стеной. В этом облаке звездолет плавно поднялся. Двигатели работали беззвучно, и это создавало иллюзию легкости их работы. Чудовищная сила, оторвавшая от земли исполинский корабль, не чувствовалась. Через несколько минут туча, поднятая при старте, осталась внизу. Звездолет поднимался все быстрее и быстрее, небо постепенно темнело. Исчезла нежная голубизна, туманная дымка скрыла поверхность Сетита с ее лесами, равнинами, реками и ископаемыми хозяевами. Гигантскими кетерами, уродливыми гисельями, которых видели люди, и многими другими представителями животного мира, которых они не успели увидеть. Еще немного, и знакомая картина звездного мира окружила корабль. Диагонь немного увеличил ускорение, чтобы догнать объяснение. Через 2 часа увидели на экране блестящую в лучах Реллиоса быстро летящую точку. И вскоре оба корабля летели рядом, на расстоянии нескольких километров друг от друга. «Сколько времени будет продолжаться ускорение?» — спросил Синяев. «Мы будем лететь 92 часа с ускорением и столько же с замедлением», — ответил Диагонь. «Невесомого состояния больше не будет. А если вы соскучились по нему, — пошутил он, — то подождите обратного рейса на Землю». «А вы не опасаетесь, что в пустом пространстве оба корабля должны притягиваться друг к другу?» «Опасался», — ответил Диагонь. «Но Бьесси сказала, что эта опасность нам не угрожает». «Ах, да», — сказал Синяев, — «я и забыл, что их корабль окружен антигравитационным полем». Все быстрее мчались вперед огромный шар и его маленький спутник. Через 32 часа они разойдутся в пространстве, направляясь каждый к своей цели. Далеко позади виднелся зеленоватый диск Сетита, становившийся все меньше и меньше. Впереди была Кетио, последняя остановка перед долгожданным финишем.